Мне хотелось отыскать, осмотреть последние развалины, оставшиеся среди воскреснувшей Москвы, гордым памятником единственного в мире самоотвержения, этого добровольного пожара, который не имел примера и, верно, не будет иметь его в летописях мира. Надобны сердца и патриотизм совершить такое дело, а у других народов остались только промышленность и расчет. Москвичи, вы зажгли свои домы, домы, где родились, где жило столько ваших предков, домы, где столько поколений оставили свои воспоминания, где таились и ваши собственные. Вы принесли их в жертву за Родину, и жертва ваша не осталась без мести. Кровавое зарево предсказало падение непобедимому, и не стало того, кого XIX век глаголом порабощенной Германии в страхе и трепете назвал «Der Mann des Schicksals» — «Человеком судеб». Таковы были мои мысли на пути в Москву, и, сообщив их тебе, должен ли я еще упомянуть о вторичной причине моей поездки? Признаться ли, что моя память была полна рассказами наших гвардейцев о приветливой гостеприимности москвичей и миловидности москвитянок? Что я желал иметь понятие по опыту о веселом житье залетной молодежи Петербурга на рубеже устаревшей и радушной Москвы? Не описываю тебе, каким пылким мечтателем подъезжал я к Белокаменной, каким взыскательным пилигримом озирался и на улице, и дома, едва проехав заставу, и жаждая уже той старины, той оригинальности, которых ожидал. Не рассказываю и того, каким фанатиком средних веков проводил я дни и ночи в Кремле, в соборах, пред церковью Василия Блаженного, изящным произведением забытого теперь зодчества. Все это дело стороннее. Скажу только, что, когда я насмотрелся, находился, утолил свою душу, мне стало пусто и дико в местах, где я был одинок, как будто с неба упавший. Я переглядел все, что манило воображение, все, что привлекало душу, и, наконец, немая беседа с немыми камнями мне надоела. Я вздумал обегать гульбища. Все они были пусты. Сады и бульвары безмолвствовали, как будто приговоренные к торжественной тишине египетских развалин. А если кое-где и показывались на них 2-3 лица, то и они скорее напоминали египетских мумий в распещренных нарядах, чем свежие и молодые личики, отыскиваемые мною. Со вздохом вспомнил я наш шумный проспект, где ежедневно роятся разнообразные толпы, где каждое утро пир глазам, выставка тонких станов и стройных ножек. Я бросился в театр и нашел мрак темнее осеннего, пару кресел, занятых почтенными фигурами с того света, и одну полную ложу, где грызли орехи. Я высидел до конца спектакля, потому что спал непробудно. Наконец, досадуя на свои неудачи, я прибегнул к моему единственному знакомцу в городе, к рыжему немцу, содержателю гостиницы, где я остановился, и стал расспрашивать его, куда девались жители Москвы. Мой немец растолковал мне, что все они еще рассеяны по дачам и поместьям, что летом и осенью город почти пуст, и что московская зима, пора жизни, движения, веселости, начинается не прежде поры снегов, около ноября. А тогда кончался только сентябрь, и дожидаться ноября значит потерять даром время отпуска. Я задумал о возврате к вам, окончил успешно порученное мне дело и с подорожной в кармане пошел в последний раз побродить по улицам. Ты не можешь себе вообразить, что такое значит сиротство в пустыне большого города? Это чувство самое тягостное, самое грустное. Я испытал его вполне, провел несколько дней самых неприятных, а между тем мне было жаль покинуть Москву. Я мечтал найти в ней что-то особенное, и неисполнившиеся мечты упали на душу, как обман. Мне не хотелось уезжать в этом расположении, я был в каком-то ожидании, дорого бы дал, чтобы какое-нибудь обстоятельство выявило меня из него. Судьба на этот раз предупредила мое желание. Нечаянно встретил я моего доброго знакомого Л., подобно мне заезжего из Петербурга, и которого я никак не полагал найти так близко подле себя. После изъявлений взаимной радости Пошли расспросы, тоже взаимные, и Эл объявил мне, что я могу поздравить его женихом.